До вечера я провел время довольно сносно, общаясь с Саикой и Шизукой. Я все же смог заставить себя шепнуть голубоглазой мечнице о своем желании в ближайшее время сблизиться с Шизукой, пока она ненадолго вышла по своим женским делам. «Я думала, у нас будет больше времени», — пробормотала она. «Знакомые слова», — отозвался я, вздыхая. «Сэ, угу, ты ей уже говорил?» «Нет еще», — качнул я головой, наблюдая, как Саика разминает кисти и хрустит пальцами. «Значит, в этот раз я первая?» — улыбнулась она грустно. «Да, хорошо, я понимаю, зачем это нужно, но учти, тебе придется как-то уделять время нам всем. Ты думаешь, справишься?» «Саика, я постараюсь, да и, она ведь может не согласиться», — пожал я плечами. «Эф, ну да», — хмыкнула она. «Согласиться? Просто учти, что она в отличие от нас взрослая. Это ты к чему? Что ее признанием в любви так просто будет не взять», — улыбнулась она, подмигивая мне. «Даже я сдалась не сразу, а она поопытнее меня и уж тем более Такаги. То есть ты признаешь, что сдалась?» — хмыкнул я, недоверчиво приподнимая брови, наблюдая за тем, как румянец медленно наползает на ее щеки. «Прекрати. Нет, в этом смысле я тебе не проиграю». Показав мне кончика языка и снова подмигнув, отозвалась она. «Ничего, проверю твою уверенность в ближайшее время», — ухмыльнулся я. «Ты наш мужчина, мы выбрали тебя сами и знаем, на что идем, или думаем, что знаем», — почесав нос и мгновенно став серьезной, кивает Саика. «Ладно, тогда дам тебе шанс побыть с ней наедине, к тому же надо приготовить ужин». «Да, хозяюшка», — хмыкнул я, поражаясь ее решению и позиции. «Хе», — ухмыльнулась она, наклонившись для легкого поцелуя. «Пойду перехвачу эту удачливую мелкую». «Хаэм, она на ночь опять с тобой остается», — вздохнула Саика, качнув головой и цыкнув. Вскоре она вышла, разминувшись на минуту с Шизукой. Та вошла в дверь с опаской оглядевшись. Я открыл было рот, чтобы попросить ее остаться, но она опередила меня первой. «Саика ушла», — уточнила она и, дождавшись кивка, дрогнув голосом, продолжила. «Вчера вечером ты просил меня о разговоре». «Да, Шизука, я думаю, нам надо все откровенно обсудить, и затягивать особого смысла нет», — кивнул я, набираясь уверенности. Девушка, подвинув стул, уселась рядом со мной. Ее руки неспокойно подрагивали, пальцы мяли подол халата, а золотые глаза были спрятаны под щелкой и прикрыты длинными ресницами, также нервно подрагивающими. «Хорошо, тогда давай, приступим», — глубоко вздохнув и приложив ладошку к пышной груди, сказала она. Я несколько секунд собирался с мыслями, не зная, с чего начать, и начал с того, что лежало на поверхности. «Рика немного меня просветила о том, что тебе пришлось пережить при работе в частной клинике», — сказал я, наблюдая за ее реакцией. «Прости, что тебе пришлось взять на себя работу с ней». «Не надо», — покачала она головой, едва улыбнувшись. «Не надо извиняться. Я даже была рада немного ее разгромить. Хаэм, ну если будем проезжать мимо, можно будет ее сжечь», — предложил я. Шизука покачала головой, опустив глаза. Разговор снова застопорился. Я пытался найти слова, чтобы продолжить, но она, видимо, собравшись с духом, решила начать первой. «Тебе Рика подробно все рассказала?» «Твоих чувств она не касалась, просто описала ситуацию», — осторожно отозвался я. «Все-таки неприятно, когда о тебе говорят за глаза. Она сказала, что если ты захочешь, сама расскажешь то, что считаешь нужным». «Вот как?» — кивнула она, на секунду прикрыв глаза ладонью. «Если ты не считаешь, что я тебя достоин, не доверяешь или еще по какой причине». «Достоин? Нет-нет, я тебе абсолютно точно доверяю», — порывисто выкрикнула она, и, засмущавшись, тут же вновь прикрыла лицо, немного порозовев, хлопнула себя по щекам ладонями, вымученно улыбнувшись, и продолжила. «Причина в том, что, понимаешь, это причина в отношениях с людьми». Я уселся поудобнее, похоже, разговор будет долгим. Она, полуприкрыв глаза, уставилась в точку над моей головой, вспоминая, на ее лице проступило знакомое уже выражение меланхолии. «Другие медсестры на работе звонили мне, писали, некоторые за глаза называли меня шлюхой, а некоторые говорили об этом откровенно. Я успокаивала себя мыслями, что они ничего не знают, что все это происходит не по моей воле, но знаешь, что случилось, когда его посадили?» Я молча покачал головой. «Это не закончилось, они уже знали правду, его жена дважды приходила на работу и даже ко мне домой и кричала на меня, что я соблазнила ее мужа и посадила в тюрьму. Я тогда была так оглушена этим», — тихо сказала она. «Но это ведь просто, Хм, скотство, разве нет? Осторожно поинтересовался я. Они пытались на тебя переложить ответственность. На самом деле я в тот момент была согласна с тем, что часть вины была на мне, тихо сказала Шизука. Почему? Это еще в школе началось. Похоже, я их всех заразил начинать издалека. Кусая губы, сказала она, опустив голову и уставившись на ладони, что положила на колени. Когда они начали расти, они, не понял я. Ну, они, Шизука дернулась, качнув грудью, подняла взгляд, встречаясь с моим. Боже, они. Она, подняв руки, коснулась своей груди и качнула ею с куда большой амплитудой. Я с трудом удержал взгляд на ее глазах, тоже красивых, конечно, но таких завораживающих, эволюции не производящих. А, ты о груди? Кивнул я, невольно усмехнувшись. Сиськах. Угу, снова легкий румянец проступил на ее щеках. Они начали расти, когда мне было 11, а в 14 они были больше, чем у моей матери. А во, произнес я, едва не присвистнув. Я не хвастаюсь, т.ц. Благодаря им ко мне постоянно приставали мальчишки, но дальше заигрывания и флирта дело не шло. Она возмущенно цокнула языком, снова качнув грудью. Похоже, она делает это неосознанно. Отец рано ушел от нас, и мать начала приводить иногда домой мужчин. Только не говори. Нет, к счастью, нет. Шизука покачала головой, догадавшись, о чем я. Но они пялились на меня, делали непристойные намеки или даже откровенно заигрывали. Моя мать сначала относилась к этому непринужденно, шутила над ними перед тем, как выставить их за дверь. А потом у нее появился кто-то серьезный. Он мне не особо нравился, но она была без ума от него, а я ей прямо говорила, что он пялится на меня и пытается заглянуть в мой вырез на футболке. Но в школе проблем не было, я была довольно успешной. На ее губах мелькнула грустная ухмылка. За мной бегали парни их спортивных клубов, но после, хм, так вот, я любила иногда пофлиртовать, но никогда не переступала черту. Но вот мамин, он решил, что я с ним заигрываю и попытался взять меня силой. Но мать пришла раньше и застала нас. Она замолчала, собираясь с мыслями. Улыбка пропала и свет ушел из ее глаз. Он сказал, что я пыталась его соблазнить, и она встала на его сторону, продолжила она. Не поверила мне, он говорил, что я специально разгуливаю в футболке с вырезом, дразню его и даже флиртую. После они все равно расстались, но трещина, которая тогда появилась, превратилась в разлом в дальнейшем. Каждый раз, когда у нее кто-то появлялся и он обращал на меня хоть какое-то внимание, мать будто с цепи срывалась, обвиняя меня во всех бедах. Комплексы. У меня ухудшились оценки в школе, я встречалась с крутыми парнями, и знаешь, что обо мне начали девочки, которых я считала своими подругами. Догадываюсь, кивнул я, одновременно пытаясь понять, куда ведут эти откровения. И так продолжалось раз за разом, в школе, на работе, в медучилище. Какие бы отношения у меня с кем-нибудь не складывались, ситуация повторялась. У него оказывалась поклонница, которая обвиняла меня в том, что я соблазнила его, что я шлюха. «Ты в самом деле считаешь, что виновата в этом?» — удивленно переспросил я. «Все мои отношения рухнули», — пробормотала она. «Если в этом нет моей вины, то чья?» Я не нашелся, что ответить сразу. У нее была такая же эмоциональная и иррациональная проблема, как у меня недавно, только еще и была усугублена тонной негативного опыта и временем, которое не всегда лечит, в том числе и последним опытом, скорее всего подкосившим ее. «Ну, во-первых, я согласен, ты виновата», — наконец начал я, кивая. «Что?» — ахнула она. «Но во-вторых, я хотел спросить, правильно ли я понимаю, что ты опасаешься начинать отношения со мной, потому что это разрушит нашу дружбу в нашей группе?» «Ну да», — кивнула она, все еще ошарашенная тем, что я признал ее вину. «Тогда давай пройдемся по пунктам», — хмыкнул я. «Первый, ты очевидно виновата в том, что не умеешь выбирать себе приличных парней, и нечего так на меня смотреть, я приличный. Обе мои девушки тебе с легкостью это подтвердят». Хм. Шизука несколько секунд хлопала ресницами, пялись в мои глаза, после чего ее щеки раздулись в попытке удержать смех, но не смогли. Она прыснула, зажав себе рот и приглушенно хихикая. Я сам немного посмеялся. «Да, ты приличный», — хихикнула она, закусив губу. «Второй пункт, ты в самом деле считаешь, что наши отношения с Эей и Саикой рухнут, как между нами, так и тобой и ими, из-за твоей груди?» «При чем здесь моя грудь?» — возмутилась она. «Но как же, ты сама только что только о ней и говорила, обвинив свои сиськи в том, что они разрушают отношения с другими людьми и коллективом. фыркнул я. «Не едет». В моей голове все было куда логичнее. Застонала она, закрыв лицо обеими ладонями и падая локтями на колени. «Иррациональность логике не поддается», — хмыкнул я. «Впрочем, есть выход из твоей ситуации. Защитить тебя от твоих разрушающих судьбу сисек. Прекрати». Застонала она снова, качая головой. На ее щеках проступал и пропадал румянец. «Какой выход? Ты отдаешь свои разрушительные сиськи в мои приличные руки», — нагло усмехнулся я, — «и себя вместе с ними, так что единственная проблема, по которой тебе могут высказать, это то, что сегодня не твоя очередь». «Очередь». Румянец стал отчетливым и ярким, медленно поднимаясь к ее ушам. «К тому же, Рика сказала, что как только ты согласишься, она тоже будет согласна», — добавил я, не особо уверенный в этом аргументе. «Впрочем, я не особо верил, что вообще говорю какие-либо аргументы». «Ох», Шизука снова замотала головой, недоверчиво уставилась на меня. «А ты в курсе, что Рика Би?» «Да, она мне сказала», кивнул я. «Боже, но, ты в самом деле готов взять на себя ответственность?» пробормотала она, дрожащим голосом. «Сэй Саика меня не возненавидит, Шизука, ты нужна нам, и мне в частности», убрав ухмылку с лица, серьезно сказал я. «Не смогу обещать тебе легкой и простой жизни, но скучной она вряд ли будет. Ну и еще, я обещал Рике, что если мы попадем в мир, в котором ты или она захотят остаться, я не буду пытаться вас силой удержать, обещаю и тебе. Ты будешь готов нас отпустить?» – переспросила Шизука, нахмурившись. «Нет, я не готов держать вас силой. Я буду бороться за то, чтобы удержать вас», – пожал я плечами. «Но отпущу, если не смогу». Шизука, медленно встав, кивнула, отошла к окну, выглядывая в него. Приложившись лбом к стеклу, она с минуту стояла, обдумывая мои слова. Я же невольно покачал головой, она не сказала всего, что у нее есть на душе. Но главное, если она будет рядом, мы сможем наладить эти отношения и решить ее проблемы, если они все еще будут ее беспокоить. «Я согласна», повернувшись ко мне, произнесла она, ее голос дрогнул. «Только у меня сегодня месячные начались», призналась она, и ее уши вспыхнули красным факелом, как, впрочем, и лицо. «Что-то у вас у всех одна за другой», — пробормотал я. «У Рики скоро закончится». «Ты знаешь, когда у Рики?» — переспросила она, вздрогнув. «Ты же знаешь Рику», — хмыкнул я. «Она мне в лоб сказала, что если успеешь с Шизукой, то через 3 дня я буду готова, или как-то так». «Да, на нее похоже», — пробормотала пылающая девушка, как бы не закипел у нее мозг. «Ну вот», — вздохнул я. «А тогда, может, ты сначала Рику?» — неуверенно предложила Шизука. «А потом уже я. Она не откажется ведь, я же уже согласилась». «Знакомое предложение», — пробормотал я, вспоминая синие глаза. «А не пожалеешь потом, мы же все будем твоими, девушками». «Ну да, тогда нет», — решительно кивнула она. «Не пожалею. Боже триединый, стоп, к кому это я обращаюсь? А впрочем, неважно. Боже, что у них в головах и как именно они принимают решение? Впрочем, нет, не уверен, что хочу знать». Вечером ребята снова зашли меня проведать, благодаря чему он прошел довольно весело. Даже Рика пришла, правда, вскоре они вместе с Шизукой о чем-то долго шептались, но меня в принципе устраивает все это. Сэя хоть и знает, что я уже ночью восстановлюсь, решила переночевать со мной. Впрочем, не сделай она этого, ее заменила бы Саика. Девушка шепнула мне, что уже рассказала ей о моих планах, поинтересовавшись успехами. В общем, спать я улегся рано. Заклинание мне выпадет в руку после полуночи, а значит, под утро или ранним утром я его активирую, как только проснусь. Сэя, естественно, нырнула мне под бочок, мы еще обсудили с ней мое решение сблизиться с Шизукой и Рикой. Хотя она снова не была рада, согласие я получил. Сначала сон мне показался смутно знакомым, еще через некоторое время странно реалистичным. Я даже немного занервничал, подумав, что умер, не просыпаясь. Мое тело парило в темно-зеленом кубе. Полупрозрачные руки и ноги наполнены прозрачной субстанцией, похожей на жидкость. Но если раньше я сам себе напоминал медузу или амебу, то теперь вижу внутри конечностей красные, зеленые и синие сгустки, неуловимо похожие на кровяные тельца. Они собирались в моих руках, ногах, даже животе, группируясь по цвету в линии, образуя сосуды, тянущиеся к бледной, едва заметной, мерцающей искорке на месте моего сердца. Большего всего преобладали красные сосуды. Они иногда распадались на частицы, словно красная пыль в игрушке, стеклянный шар, и снова собирались обратно. Синие же частицы группировались в линии, похожие на вены, более плотные и толстые, более стабильные, они и распадались меньше всего, и собирались обратно намного быстрее. Зеленых меньше всего, они сгруппировались в тонкие нестабильные полоски сосудов, крепящихся к синим, и связывающимися с красными, но рассыпались в пыль больше всех остальных. Я несколько увлекся процессом, происходящим внутри моего, видимо, астрального тела, что даже не сразу заметил, что обстановка внутри изменилась. Стенки куба просто исчезли, сменившись на обычные, бежевые стены с широкими панорамными окнами. Под ногами появился пол, покрытый мягким на вид, гигантским ковром. Из пространства стали появляться предметы интерьера: диван, удобные кресла, чайный столик. На нем ваза с красными цветами, пышными, с огромным пучком желтых тычинок в центре. Маленькие вазочки и чашечки со сладостями. Внезапно у моего прозрачного и невесомого тела появился вес. Ноги прижались к ворсистому и теплому ковру. В нос ударил запах свежих цветов, сладкий, кружащий голову. Лишь мой облик нисколько не изменился, я все так же оставался полупрозрачным и теперь еще и наполненным праздничным конфетти. «Присаживайся, Олег», — голос раздался слева от меня, более чем реальный, и я наконец окончательно поверил, что это не сон. Резко повернув голову, увидел мужчину. Высокий, широкоплечий, до крайности мускулистый. Не культурист, но именно так рисуют брутальных варваров в фэнтези-играх. Одетый в просторную белую рубаху, расстегнутую до середины груди, с короткими рукавами и черные штаны. Длинные каштановые волосы искрят от чистоты и свежести. Губы, изображающие искреннюю улыбку, открывают идеальные белые зубы. Ярко-зеленые глаза, как молодая травка. Короткая бородка, ухоженно, обрамляет лицо, подчеркивая его мужественные линии. «Кто вы?» – поинтересовался я, почувствовав пробежавший по спине холодок. «Я твой куратор», – просто ответил он, продолжая улыбаться, как чеширский кот. Он прошел к креслу, разместился в нем, откидываясь затылком на широкий подголовник. Улыбка стала еще довольнее. В правой руке у него появилась кружка с напитком. От нее идет хорошо заметный пар, горячий. «Можешь запросить свою систему», — добавил он. «Она здесь прекрасно работает». Я так и сделал. Получил от нее подтверждение, что человеку, так вкусно прихлебывающему чай, я могу доверять. Даже так. «Хорошо, можно подробнее», — усаживаясь в кресло напротив него, попросил я. «Что значит мой куратор? И как вас зовут?» «Игорь, когда-то меня звали так, как и тебя когда-то звали Олегом», — просто ответил он. «Сейчас у меня несколько десятков имен». «Вы бог?» – осторожно поинтересовался я. «Вежливый, надо же», – ухмыльнулся он. «Нет, я не бог. Можешь на ты, я не китайский культиватор, всю твою семью не вырежу. Я твой куратор, мы с тобой служим триединому, богу игр, изменчивому и меняющему реальности. Можно считать, что я твой старший товарищ, помимо тебя я наблюдаю еще за тремя десятками душ. Чая не предлагаю, твоему астральному телу это пока недоступно. А то существо, аватар», перебил я его. «А, черный, ХМ, вот с ним будь вежлив, кстати, он одного парня за хамство в тестировщике скинул, а теперь всем речь отрубает, когда появляется, а чем мы? А да, о системе, давай объясню подробнее. Ты знаешь, что такое система, для чего она?» «Не совсем, аватар говорил об этом, но что-то про контроль от предательства и что я слишком слабый без нее», ответил я, пытаясь вспомнить тот разговор, произошедший лично для меня уже более месяца назад, да еще и смазанный множеством иных событий. «Абсолютно», — кивнул он. «С тем, что такое последователи, ты тоже знаком?» «Ага, разверну мысль, чтобы ты понял лучше. Мы сейчас находимся в имматериуме в моем домене, что находится внутри домена триединого, понятно пока?» «Вроде бы», — пожал я плечами. «И ты, и я находимся здесь в своих астральных телах. У меня вот такое... Я сам могу изменять его по своему желанию», в соответствии с его словами, его голова стала быстро расти, надуваясь как воздушный шар. «Ты еще нет, ты даже не способен скопировать свой облик из материального мира. Это разница в силах, не только, ты еще не закончил первый мир, я уже завершил 106». Он замолчал, его голова вернулась к обычному размеру. «Поэтому ты, можно сказать, еще делаешь первые шаги. Я уже на 100 шагов впереди. У меня тоже есть система, такая же, как у меня», — вскинулся я, заинтересовавшись. «Нет, это же триединый, он делает множество систем», — поморщился он. «Мне повезло, у меня не такая замороченная, как у тебя, больше построенная на числовых показателях, сила, интеллект, ловкость, ну и так далее. Жаль, а то моя мне особо ничего не говорит, с сожалением отозвался я. Я вижу немного статистики по твоим делам, добавил он. У тебя уже 2 последователя, неплохо. Так вот, возвращаясь к системам, они служат не столько за наблюдением от предательства, сколько для твоего развития. В случае предательства она лишит тебя своей поддержки и того, что ты с ее помощью получал, пространственный инвентарь, например, или как в твоем случае карт или в моем бонусов, что дают круглые значения характеристик и достижения. Он еще что-то говорил, но мое внимание привлекли существа, появившиеся в панорамном окне. Это был огромный желтый смайл, попеременно подмигивающим то левым, то правым глазом, точнее черными точками без зрачков, что ими были, и также попеременно опуская и поднимая уголки губ, иногда показывая длинный, похожий на кошачий, язык, даже ворсинки на нем видны. Вторым существом было нечто похожее на призрака в белом балахоне-дождевике, оно держало в руках дорожный знак «Остановка запрещена», время от времени им помахивая, а из-под капюшона появлялась нижняя часть рта, похожая на железную воронку. В какой-то момент знак сменился на «Проход закрыт», а еще через мгновение появился круглый знак с черным кулаком и оттопыренным средним пальцем. «Ты чего завис?» — вернул меня куратор Игорь обратно в сознание. «А, эмоционали увидал, кого? Это низшие существа в им материуме, не опасные», — объяснил он. «Не имеют ни разума, ни сознания. Липнут к существам, имеющим его, и пытаются копировать те образы, которые на них проецируются. Только большие сущности, вроде аватара Триединого, могут избежать их внимания. Нам от них практически не скрыться. И тебе, тут у нас разница в силе что-то вроде, ХМ, у тебя 1, у меня 100, а у аватара, не знаю, 1 000 000000 может быть», хмыкнул он, бросив взгляд на смайла, тот отрастил руку, и в ней появился стаканчик с зеленой жижей и трубочкой, на которую накололи дольку лимона. Смайла прокинул себе в рот жижу, сорвал беззубым ртом дольку лимона с трубочки и лихо заживал, после чего другой рукой нацепил себе на лицо черные очки. Я прикрыл глаза, отворачиваясь и пытаясь сосредоточиться на разговоре. «Так вот, система, она служит для развития твоего астрального тела, это ее главная задача», — продолжил он. «Она бывает с полноценной искусственной личностью или как наша с тобой псевдоличностью. Поэтому хочешь быстрее развить астральное тело, выполняя задания системы». «Подожди, а как задания влияют на развитие астрального тела?» «Не понял я. А ты знаешь, как развивать астральное тело самостоятельно?» — спросил он, ухмыльнувшись. «Ну, нет, и я не знаю, маги из некоторых магических миров и культиваторы из соответствующих могут делать это сами, но они обычно своими наработками особо не делятся, или требуются специфические условия мира для развития», — пояснил он, задумчиво почесав переносицу. «Вот система как-то это делает, исходя из заложенных триединым возможностями, тренирует тебя, можно сказать». «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнул я. «А с последователями что? Опять же, для примера, у меня их за 100 миров более 2000 накопилось», — сказал он, и вдруг на его губах появилась ухмылка. «Только я не такой способ инициации выбрал. Хах, а ты молодец». «Да я не специально», — пробормотал я, досадуя. «Это можно будет изменить, миров через 20, а там и сам не захочешь», — он фыркнул, явно подкалывая. «Да, с последователями довольно интересная штука. Ты через систему получаешь подпитку от триединого, так сказать, напрямую, а они соответственно от тебя, связь души и все прочие замысловатые вещи, до которых, я думаю, ты сам доберешься». «Понятно, а как быть с последователями из карт?» Я описал ему недавно выясненные обстоятельства с возвышением. «А кстати, если ты хочешь, то можно бросить работу на Бога напрямую и стать душиловым», — начал он отвечать на мой вопрос с другого ракурса. «Их задача — ловить такие души, как наши, оценивать и продавать богам. Твое астральное тело довольно слабое, впрочем, мое тоже не скажу, что было особо сильное, оно уже было разрушено в реке души, и его воссоздали заново. Ты сейчас к чему? К тому, что, согласившись на работу, ты стал последователем Триединого, но эти души были добыты душиловыми с довольно большим риском из реки душ. Там своих проблем, как ты, наверное, догадываешься, хватает. Они еще не стали последователями твоими и не являются последователями Триединого, или заключили с ним или с одним из его аватаров договор, контракт. А твоей астральной силы не хватает, чтобы обеспечить им стабилизацию непосредственно их астральных тел, поэтому долгая связь душ, и все такое. Схоже с феодальной системой: вассал моего вассала, не мой вассал. Извини, раз система тебе не отвечает, ты еще не дорос до ответов. Спасибо, пробормотал я, вроде бы и ответы получены, но они порождают тысячи новых вопросов. Да ни за что, кивнул он. Давай перейдем к более важному разговору, именно поэтому я с тобой встретился. Потому что я умер, в смысле, нахмурился он. А, нет, то совпадение, бывает. То, что мы встретились сегодня, никак не связано с тем, что ты чуть не погиб в материальном мире. Тогда что, ты задумывался, зачем тебя, кроме как для развития твоего астрального тела, отправили в материальный мир? Да, но ответов никаких нет, отозвался я, хотя система дала мне задание, так сказать, главный квест. Ага, тогда сначала объясню тебе, что можно из этого, и пойдем дальше, кивнул он, задумчиво погладив бороду. На самом деле мы не просто так служим Триединому, мы его столпы. Что? Столпы, столбы, сваи, гвозди, наконец, мы столбим материальный мир его присутствием, миров бесконечное множество, как пузырьков воздуха в морской пене, на гребне волны. Постоянно возникают новые и некоторые схлопываются. Образно, но пока непонятно, пробормотал я. Миры, в которых угасла разумная жизнь, называют мертвыми мирами, пояснил он. А такие миры имеют тенденцию к ускоренному разрушению внешними силами. А есть существа, которые делают миры еще живые мертвыми или добивают те, которые сильно пострадали. А наш Триединый, он из тех, кто стабилизирует миры и берет под контроль, не столько мертвые, наоборот, борьба идет в основном за живые, на самом деле борьба идет за все миры, до которых можно дотянуться. Особо не переживай, рейтинг вымирания в твоем мире пока довольно умеренный. Но и особо не обольщайся, мир, в котором ты сейчас работаешь, находится на пограничье. А так как в имматериуме мир не плоский, то граничит он много с кем. То есть кто-то из высших сил заинтересован в этом мире тоже? Абсолютно верно, кивнул он, довольно улыбнувшись. Не глупый и вежливый, если выживешь, буду рад посмотреть, как ты вырастешь. Спасибо, наверное. Всего еще 12 богов отправит своих перерожденцев, усмехнулся он. Сколько? Ахнул я. А нет, не стоит беспокоиться, покачал он головой, откровенно улыбнувшись. У каждого бога своя специализация, и разные методы достижения своих интересов. С большинством ты даже не пересечешься. Но с меньшинством да, вздохнув, уточнил я. Абсолютно, но смотри, трое из них союзники нашего Триединого, они тебе угрозы не представляют и даже наоборот могут помочь, обнадежил он меня. Все, отец-защитник, похотливый старик и страж, это союзники, ага, еще с двумя у нас нейтралитет. Они, если не будут мешать цели твоей миссии, врагами не являются по умолчанию, и ты можешь взаимодействовать с ними как душе угодно, хоть в союз временный вступай. А вот с четырьмя у нас война. Подожди, 2 плюс 3, 5, четверо врагов, а еще трое, вооруженный нейтралитет, сейчас войны нет, нападение будет считаться ее объявлением на местном уровне, поэтому по возможности старайся не мешать им и не давать мешать себе. Понятно. Так и что за враги? Угу. Бог похоти и наслаждения, разрушитель миров, пожиратель, клубящаяся тьма. Только не говори, что это имя одного. Нет, засмеялся он. Их истинные имена, как и имя нашего Триединого, это знание ближайших последователей, мы ими не являемся, поднимемся выше и кто знает. Постой, а этот, как его, похотливый старик и бог похоти, ни одно и то же? Нет, ни одно, этих похотливых я пятерых видал, не меньше. И в чем между ними разница? Нахмурился я, хотя бровей у меня здесь нет. В методах, он ухмыльнулся. Похотливый старик, например, самый безобидный, он вуайерист. Его последователи такие же любители поподглядывать, насилие над партнерами он не приемлет, поэтому его последователи неплохо способны себя защитить и защитить своих, хм, друзей. Жесть, пробормотал я, покачав головой, бросив случайно взгляд на окно, смайлик продолжал цедить зеленую жижу, на круглом знаке призрака появился бинокль, и еще добавилось новое существо, из угла окна приподнимался синий силуэт человека с огромными распахнутыми глазами и приоткрытым ртом, из уголка которого текла слюна, заметив мой взгляд, он нырнул вниз, начав приподниматься снова, а вот второй с методами не заморачивается, изнасилование, избиение, всевозможные извращения, цель получить удовольствие, жизнь остальных не имеет значения, пояснил Игорь. Последователи у него такие же, что мужчины, что женщины, крайне неприятные типы, при этом выглядеть будут потрясающе. А остальные трое из врагов, да, эти самые опасные, они преследуют условно одну цель, схлопнуть мир, к кто преуспеет, тому больше всех и достанется. Между собой они воюют постоянно, они недоговороспособны, сразу предупреждаю, последователя разрушителя миров вообще нет смысла пытаться остановить словами или угрозами, чистые берсерки. Стоп, а как я с ними справлюсь? В смысле, у них же тоже будут системы, так? Я, конечно, могу считаться имбой и все такое, но единственная пуля и меня нет, а учитывая, что это за боги. А, ты об этом, усмехнулся он, над всеми богами в этой ветви имматериума бог баланса. Поэтому его закон, все на равных, так как ты пришел в мир первым, то и баланс остальных припозднившихся будет на твоем примерно уровне, плюс-минус. Насколько плюс, как тебе сказать, как повезет, усмехнулся он. Главное, ты их всех можешь уничтожить, как и они тебя, так как ты не слишком силен, то в основном отправили отребье. Вот спасибо, возмутился я. Да брось, максимум там будет закрывший 1-2 мира, да и то не исключено, что на твоей стороне. Чем отличается обычный солдат от солдата-ветерана? Опытом, осторожно отозвался я, решив не педалировать обидное замечание. Абсолютно, но и опытный солдат и солдат-ветеран умрут одинаково, если попадут под танк, верно? Только ветеран может танк с собой забрать, хмыкнул я. Вот и пытайся быть таким солдатом, у тебя пока нет права на ошибку. В этот раз Игорь заговорил серьезно, без ухмылок. Ты не идиот, аватар ведь непростые души выбирает. Он смотрит, что из себя человек представляет, мы все игроки, и ты, и я. Если игра будет слишком простая, нам будет скучно в нее играть, но если нужно приложить усилия, рисковать, мы это делаем, потому что это в нас есть, это мое личное наблюдение, не за собой, за другими. Вся жизнь игра, хмыкнул я, качая головой, даже не знаю. Ладно, а что с моими союзниками? Про старика я понял, абсолютно, кивнул Игорь. Папашка, добрый бог, про паладинов слыхал? Так вот, его последователи они и есть, защищают слабых, бьются за справедливость, как они ее видят, лечат больных и раненых и все такое. Крайне дружелюбные ребята, последователи старика недолюбливают, но, и страж, да, а эти типы мутные, у них свои цели, чаще всего они охраняют некоего ключевого человека или группу таких, ученых, что должны спасти мир или мальчика, который выжил. Хи, был у меня с одним из них прикольный инцидент. Ладно, в другой раз, пока времени нет, практически не светится, помогают, правда, с неохотой, для них цель миссии, все, так у меня же тоже цель миссии защитить ключевых персонажей, хмыкнул я, не, он же спустя месяца три в игру вступит после твоего начала, покачал головой Игорь, они все примерно в течение всего третьего месяца начнут приходить, не стоит надеяться, что они тебе в этом помогут, да и на разных континентах легко могут оказаться. Правда, я бы на твоем месте на это особо не рассчитывал. А как их найти? Паладина будет проще всего, снова огладив себя по бороде, ответил он. Как только узнаешь, что появился человек, который массово всех калечных и увечных исцеляет, то будь уверен, это он. А отрубленную руку он сможет регенерировать? Да, иногда, в зависимости от того, насколько сильный будет, пожал он плечами. Последователя старика, наверное, никак. Если только его задание с твоим не пересечется или по местности вы будете достаточно близки, со стражем аналогично, а вообще система тебя оповестит, когда враги поблизости окажутся и награду за них выставит и краткую справку обязана будет дать. Понятно, кивнул я, и в зависимости от цены награды их сила будет, абсолютно, кивнул он улыбнувшись. Давай, время твое в имматериуме к концу подходит, все же астральное тело у тебя чуть крепче обычного человека. Главное, я тебе сообщил, готовься противостоять другим. На 2-3 вопроса я тебе отвечу, если можно будет. Я задумался, соображая, какой вопрос поважнее стоит задать, ведь вполне возможно, что до конца задания мне и спросить некого будет, появится он еще или нет, что мне даст возвышение последователей. Извини, тебе придется закончить мир, качнул он головой. К тому же от системы будет зависеть, какие будут варианты возвышения. Могу сказать за себя. Давай, кивнул я. Мои люди получали возможность развивать одну из характеристик, если они шли за мной в следующие миры. Волшебникам я повышал интеллект, воинам силу, правда, зависимость нелинейная, а я как бы повышал их пределы развития, дальше доступных характеристик становилось больше, как и выходов за пределы. Понятно? Ага, кивнул я, соображая, что спросить еще. А насколько ты сильнее меня? Если, допустим, окажешься в том же мире, где и я, сравнить хочешь, кивнул он, улыбнувшись. Ну смотри, я владею тремя школами магии, хотя в том мире магии нет, так что мне придется восстанавливать энергию иным способом. Хм, ну ладно, я могу поднять до 2 тонн одной рукой, если в режиме овердрайв, то до 10 тонн с полным напряжением сил. Могу заниматься сексом около 40 часов, и больше бы мог, но спать захочется, да и надоедает. Понятно, пробормотал я, но аватар все равно сильнее, абсолютно, улыбнулся он. Просто наша сила материальная, а у него она здесь, ну он может просто вырвать душу из моего астрального тела и распылить его, впитав силу, например. Я понял, невольно поежившись, пробормотал я. Итак, как понимаю, последний вопрос. Материальное тело как-то переносится в другие миры вместе с астральным? Не вместе, нет, чеширски улыбнулся он. Астральное тело — отражение твоего материального в имматериуме. Если ты будешь уничтожен в материальном мире, то астральное тело позволит восстановить его обратно. Чем сильнее ты в материальном мире, тем больше это отразится в имматериуме. Разум и тело соединены. И про сильнее я не про мышцы, понятное дело, качай голову. Кстати, возможно, ты обратил внимание на цвета в твоем теле. Это не сосуды и не кровь, это частицы энергии в тебе, у тебя преобладает красный, но не думай об этом как о своем характере. Хм, ты сможешь понять позже, или догадаться, развивай этот цвет дальше, извини, не могу намекнуть больше. Понятно, спасибо, поблагодарил я его. До встречи, Олег, надеюсь увидеть тебя в дальнейшем, улыбнулся он снова. Кубическое пространство начало медленно таять, и я провалился в обычный сон, только бородатая улыбка продолжала преследовать меня еще некоторое время, но она была уже просто сном. Глава 48. Ответный ход. День. 49.50. Проснулся среди ночи, убедился для самоуспокоения, что встреча с куратором не была особенным, изысканным сном, и да, система мне подтвердила, встреча сном не была, а значит, скоро на мою голову упадут новые проблемы, а я еще и с имеющимися не разобрался. Тут же пришло предупреждение от системы. Личные сведения о кураторе раскрывать запрещено, такие как колва его последователей, колва контролируемых миров, любые данные о его системе, наказание, отключение от системы на месяц. А ведь без шуток, страшное наказание. Блин, жаль, не успел задать ему еще немного вопросов. Так, например, интересно, после завершения моей миссии здесь, означает ли это завершение миссии последователей других богов? Проверил карты. Дина, арт-удар, смерч, гранатометчик и огненное дыхание, все сработало как надо. Сбросил карту огненного дыхания в отбой, получил карту лечения. Осторожно откинул в сторону одеяло. Сэ, вся такая горячая, лежит прижавшись спиной и попой к моему боку, моя рука находится в хитром сплетении ее рук и тела. Даже не стал предпринимать попыток вытащить ее, не онемело и ладно. Аккуратно надавив на рану, проверил, боль есть. Активировал карту лечения. В этот раз зеленый ромб появился как на моей руке, так и на моей же груди, ярко вспыхнул, по бедру растеклось приятное тепло. На всякий случай проверил трусы, не обмочился ли на радостях, нет, все в порядке. Снова потыкал в бывшую рану, неприятно немного, но боли нет. И с чувством выполненного долга обнял девушку, вдыхая ее нежный аромат, провалился в сон снова, и чуть не проспал хентай. Второй раз за сегодня я проснулся, будучи разбуженным необычным образом, и надо признать, довольно приятным. Горячее дыхание на моих сосках, легкие прикосновения языка, пушистая челка щекочет грудь. Рассвет едва начался, у нас примерно часа два еще. Я не стал отказываться от свалившегося на меня удовольствия. Лежал, пытаясь все еще изображать сон, но надолго меня не хватило. Острые зубки прикусили кончик соска, заставив меня вздрогнуть всем телом. Она тут же лизнула, довольно хихикнув, подула на него. Через мгновение ее лицо нависло над моим, она тут же поймала мою верхнюю губу своими, настойчиво просовывая мне в рот язычок. «Ты же уже исцелил себя?» – спросила она, поглаживая низ моего живота кончиками пальцев. «Ага», — согласился я, запуская ладонь ей под футболку. «Нет, я хочу сказать тебе спасибо иначе», — быстро целуя меня в губы сказала она, соскальзывая вниз и натягивая себе на голову одеяло. Вскоре ее пальчики подцепили резинку трусов, настойчиво стянув их. Хмыкнув, я приподнял зад, чувствуя, как ткань проскальзывает по ногам. Она уселась между моих коленей, наклонившись над пахом. Одеяло в этой области выросло горой. Закинув руки за голову, я расслабился, наслаждаясь тем, как она решила выразить свои чувства, получалось, надо сказать, весьма достойно. Моя мгновенно возбудившаяся плоть оказалась в теплых ладошках, тут же ощупана, проверена на готовность к действию. Нежные пальчики ухватились за ствол, плавно двигая кожицу на головке. Вскоре, я ощутил на ней такое знакомое, горячее дыхание. На руках вздыбились мурашки от предвкушения. Ее губы нежно коснулись верхушки члена, язычок мгновенно выстрелив прошелся вниз вверх, тут же новый поцелуй и новое прикосновение быстрого язычка. Сэя еще с минуту приноравливалась, не беря головку в рот, постоянно ее целуя и облизывая. Но вот она решилась, из моего горла невольно вырвался стон, когда ее губы сомкнулись на ней и всосали, а язычок описал круг по чувствительной верхушке, погладила кончиком языка уздечку, вытянув из меня новый стон. Она замерла на мгновение, словно прислушиваясь, и задвигала головой более уверенно. Колечко из ее губ плотно скользило по стволу. Сэя, наученная нашим первым разом, не пыталась взять больше, чем нужно, но уделяла максимум внимания самым чувствительным местам. Ее пальчики поглаживали мои яйца, вторая рука двигалась у самого корня, язычок ловко порхал вокруг головки, время от времени плотно прижимаясь к ней, когда она пропускала ее в глубину своего теплого и влажного рта. Я, прикрыв глаза, наслаждался ее теплыми и нежными движениями, еще неумелыми, но настойчиво желающими доставить удовольствие. Она время от времени отпускала ее, облизывала, целовала в самый кончик и снова заглатывала, или начинала настойчиво двигать обеими руками, стимулируя весь ствол целиком. Не выдержав, откинул одеяло в сторону. Челка прилипла ко лбу, она надышала жарко, пока была под ним. Быстро стрельнув в меня взглядом, смущенно улыбнулась, румянец залил ее щеки и шею. Вернувшись к прерванному на секунду занятию, она снова задвигала головой, время от времени стреляя в меня взглядом, словно убеждаясь в том, что мне все нравится. Головка терлась о нежный язык, упиралась в ребристое небо или мило оттопыривала мягкую и скользкую изнутри щечку. Пытался растянуть собственное удовольствие, наслаждаясь ее манипуляциями, но долго оттягивать и сдерживать подступающий оргазм все же не смог. «Он разбухает», — быстро сказала малышка, оторвавшись на мгновение от члена. «Уже скоро», — подтвердил я ее мысли хрипло. «Тебя предупредить, МММФ?» «Нет, я хочу тебя попробовать», — ответила она быстро, с чмоком на мгновение выпустив распухшую головку изо рта и вновь вернулась к ней, продолжив двигать головой. Не удержавшись, я погладил ее пушистые и нежные волосы, убрав прилипшие пряди с ее щек. На ее губах застыла улыбка, она, подняв глаза, внимательно смотрела в мои, считывая мимику с моего лица. И кульминация пришла, ведь на ее присутствии так настаивали. Я зарычал, подавшись вперед бедрами, вцепившись в одеяло, чтобы не схватить ее за голову и не насадить поглубже. «А да», — простонал я, выгибаясь. «МФ», — заявила Сэя, счастливо сверкнув глазами. Я взорвался прямо внутри ее теплого и нежного рта. Сэя смешно раздула щеки, пытаясь не упустить брызнувшее семя. Шумно задышала носом. Ее ладошка заскользила по стволу, выдаивая из меня остатки. Несколько шумных, глубоких сглатываний, и девушка, сев у меня в ногах на колени, вскинула руки в шутливом победном жесте. «Уф, думала, не смогу все удержать, так много ее было», — радостно защебетала она. «Кстати, сладковатая, но немного вязкая. И почему не давал попробовать раньше?» «Не был уверен во вкусе», — фыркнул я, глядя на довольно улыбающуюся девушку. «Надо попить», — заявила она, встряхивая пальцами влажную от пота челку. Я, наклонившись к тумбочке с левой стороны изголовья кровати, налил из графина в стакан питьевой воды, протянул ей. Она, запрокинув голову, пила. Капельки воды протекли по уголкам губ, оставляя влажную дорожку, сбежали к шее. Хмыкнув, я одним движением поднялся к ней, схватив ладонями за бедра. Прижав уже пустой стакан к ложбинке, она встретилась со мной взглядом. Хитрая улыбка появилась на ее лице. Я, не мудрствуя, слишком долго отправил в инвентарь футболку и трусики, лифа на ней не было. Вскрикнув, она прикрыла на мгновение закачавшиеся груди локтями. Притянув ее ближе к себе, я отправил в инвентарь стакан, отбросив за спину трусики, поцеловал и облизал ее губы и шею, собирая капельки воды языком, и, откидываясь назад и продолжая удерживать ее за бедра, протянул на себя далее, к не успевшему сдуться и уже снова набравшему силу стволу. Поправил подушку и, закинув руки за голову, сказал ей: «Раз уж сегодня ты такая самостоятельная, то продолжай». «Какой ты быстрый», — хихикнула она, снова хватаясь за основание члена. Ее половая щель, скрытая за пухлыми половыми губками, надвинулась на мой орган. Двигая бедрами, она потерлась ею вдоль всего ствола, и, глядя мне в глаза медленно, не отрывая его, погрузила головку внутрь себя, поглощая весь орган. На последних сантиметрах, не выдержав, она прикрыла глаза и застонала с широкой улыбкой. Разместившись на моем агрегате поудобнее, она плавно задвигала бедрами, не вынимая, головка терлась кончиком внутри нее, описывая циркуляции вокруг плотного шарика матки. Сэя, прикрыв глаза, явно наслаждалась этим, сосредоточенно дышала через нос, едва-едва двигая тазом. Узкая киска пульсировала, сжимаясь по всей длине. Но вот, набравшись смелости, она плавно приподнялась и опустилась вниз, снова ловя поцелуй в самом сокровенном уголке. Тихий стон сорвался с ее губ, грудь эротично качнулась, мой орган внутри нее дернулся. Я чудом сдержал свои руки и не ухватился за плавно покачивающееся богатство. Потихоньку ее движения стали смелее, она уперлась мне в грудь руками, снова уставилась в мои глаза, зрачки расширились, затопив радужку, счастливо блестели. Я, поймав момент ее движения, качнул бедрами навстречу, вырывая из ее рта новый стон. Грудь, немного вытянувшись под своим весом, качалась прямо передо мной, но мне так не изогнуться, чтобы схватить раздутый от прилившей крови сосок ртом. Улыбка на ее губах стала еще шире, когда мои руки наконец легли на ее грудь, стискивая плоть. Новый яркий стон добавился в мою коллекцию лучших. Я ласкал ее грудь, толкаясь бедрами навстречу, Сэя, мотая головой, застонала, замирая и вздрагивая всем телом. Ее вагина пульсировала на моем члене, требовательно доила, но сейчас ей придется сделать это как минимум еще один раз. Застыв, я поглаживал ее грудь и соски пальцами, давая ей время насладиться оргазмом. Она мелко трясла бедрами, сжимала меня внутри себя, закусила губу, сдерживаясь, ее тихий стон лился непрерывной музыкой. Вскинув голову и заглянув в мои глаза, она требовательно прошептала, вздрагивая голосом и телом: «Поцелуй меня и обними». «С удовольствием», — согласился я, поднимаясь, используя мышцы пресса и заводя руки ей за поясницу. Она прижалась к моей груди щекой, пульсация стала опять нормальной, а не дикой и требовательной. Член, сжатый в тисках ее киски, получил свободу двигаться. Немного толкнул ее назад, не снимая с себя, опрокидывая и выгибая в спине, впился губами в ее губы, держа одной рукой за спину и пальцы второй запустив в волосы. Сэя радостно ответила на поцелуй, пытаясь исследовать мой рот своим языком. Для проверки нежно качнул бедрами, не сильно, но яростный поцелуй только усилился. И я задвигал бедрами внутри нее, втискиваясь внутрь, двигаясь в тугой и нежно обжимающей плоти. Сэя громко вскрикивала прямо мне в рот, ее пальцы впились в мои плечи. Мы двигались, плотно соприкасаясь телами, раскаленными от страсти и вспотевшими от нашего жара. Ее ладони зашарили по моей спине, ноготки впивались и царапали лопатки. Она, запрокинув голову, застонала в голос, выкрикнув мое имя. «Ну что тут сказать, мы особо и не скрываем, чем мы тут занимаемся, а палата у меня сейчас самая дальняя». Прижав к своей груди двушку, я двигал бедрами, поражаясь тому, как быстро приближается ее следующий оргазм. Ее губы целовали мою шею и ключицы, она терлась о меня всем лицом, вскрикивая все громче, больше сил сдерживаться у нее не было. Но главное, конечно, происходило в месте нашего слияния. Я колотился в ворота ее матки нежными прикосновениями головки члена, иногда втыкаясь в них и прижимаясь лобком к лобку, просто раскачивая ее. И новый пик пришел следом за вторым, отправляя в нирвану уже нас обоих. Судорожное сжатие ее плотной и узкой киски, пульсация, сдавливающая меня, я извергся внутри нее, сильно прижав девушки к себе, плотно ее лобок к своему, и сердце к сердцу. Дикий крик ее оргазма, возможно, мог разбудить всех больных в больнице, если, конечно, они не проснулись раньше, а именно это, скорее всего, и случилось. Сэя вцепилась в меня, многократно и быстро повторяя: «Мама, я кончаю, а я не могу остановиться, милый, я кончаю, ю-ю». Извернувшись, я подмял девушку под себя, целуя ее заплаканное от кульминации лицо, со слезами и широкой улыбкой. Именно так кончается я, но не проспал ведь. После такого бодрого начала утра, моя выписка была не менее стремительной. Только Шизука ненадолго задержала меня, изучив состояние бывшей раны. Сзади, на 20 сантиметров ниже ягодицы, на ляжке, оказалось небольшое и ровное круглое кольцо немного взбухшей свежей кожи, светло-розовой. Выходное находилось ближе к колену, сантиметров, как оказалось, на 15 ниже, и шрам овальный с немного рваными краями, тоже из свежо раздувшейся розовой кожи. 6 розовых точек по краям раны, следы от иглы, когда зашивали рану. Благодаря несколько более сытому состоянию, осмотр с Шизукой прошел без лишних конфузов. Закончив с моими проблемами, а зажили даже синяки на ребрах, она наконец выпустила меня на свежий воздух. Сэя, не став меня дожидаться, умчалась переодеться и привести себя в порядок, не захотев этим заниматься в больнице, или скорее опасаясь взглядов тех, кто нас мог слышать. Поэтому я шагал по улице в одиночестве, наслаждаясь свежим утром. Солнце только-только встало и еще не успело прожарить воздух и землю. Сегодня будет тяжелый день, ведь нужно подготовить и осуществить ответку нашим партнерам, так неаккуратно позволившим нам отступить, или правильнее сказать, сбежать. Я прикидывал уже план возмездия, исходя из карт у меня на руках. «Привет, 100 лет тебя не видела», — вырвал меня из раздумий девичий голос, раздавшийся у меня за спиной. Оглянувшись, увидел невысокую девушку черноволосую, с короткой косичкой. «Привет», — осторожно отозвался я, судорожно вспоминая ее имя. «Магуми, точно». Девушка подошла ко мне с улыбкой, окинув взглядом. «Как добрались до особняка Такаги, так больше и не общались. Извини, сама помнишь, как события завертелись», — улыбнулся я. «И в самом деле, как спихнул их с рук, так и забил, живые и ладно. Как вы?» «Знаешь, довольно неплохо», — пожала она плечами. «После того, как расстались, больше с нами никаких ужасов и не случалось. Это же хорошо», — улыбнулся я, немного сбавив шаг, позволяя девушке идти рядом спокойно. «Да, все супер», — энергично кивнула она. «А ты вроде командиру Такаши, да?» «Ага», — кивнул я, потом резко остановился. «Такаши, ну мы уже 3 недели встречаемся, по нынешним временам целая вечность», — задорно улыбнулась она. «Понятно», — тяну я задумчиво. «А он, знаешь, сказал, что встречается с девушкой, и я ее даже не знаю». «Ха-ха-ха», — Магуми захохотала. «Да, он опасается, что ты меня уведешь». «Что?» — деланно удивился я. «Ну так-то да, есть у него причины опасаться. По сути, 2 девушек я у него увел точно. Хм, а нет, ну это он зря». Девушка еще немного хихикнула, но уголки губ у нее немного опустились, заявила самокритично. «Да я понимаю, видела, как ты с Бусуджима переглядывался. Я ей в подметки не гожусь». «Да ну брось, при чем здесь это?» — поморщился я. «Ты хорошенькая, просто я в чужие отношения никогда не лезу». «Ахаха», — снова прыснула она. «А он не зря, значит, переживает?» «Да», — она хихикая шла рядом, когда навстречу нам из дома вышел Такаши. Увидев нас вместе, его лицо изменилось, с радостного на встревоженное. Он медленно перевел взгляд с моего лица на ее, насупил брови и втянул шею в плечи. «Привет, Такаши», — сказал я ему, усмехаясь. «Встретил вот Магуми, — говорит, — твоя девушка, правда?» «Ну», — хмуро отозвался он. «И я ее не знаю, ну», — уже тянет он краснее. Магуми снова прыснула, наблюдая за его реакцией. Я, похлопав его по плечу и проходя в дом, сказал: «Ладно, к обеду домой зайди». «Угу», — бурчит он. В доме переоделся, за завтраком и узнал. Такаши, как оказалось, пошел есть завтрак, приготовленный Магуми. Она специально за ним пришла, еще и для утренней прогулки к себе домой. Прогресс в отношениях, однако. Впрочем, долго узнавать о жизни своей группы времени было немного. Я рассказал о кураторе и возможных новых врагах, но так как информации у меня пока еще было мало, особо много и не расскажешь. Расправившись с завтраком, я решил начать проработку ответного воздействия. Ведь раз они не смогли ликвидировать Такаги, то либо ждут его действий, либо, что вероятнее всего, готовит план. После завтрака призвал Дину. Внешний облик снаряжения на ней никак не изменился. Поэтому последовал традиционный вопрос. «Добрый день, Дина, что изменилось?» «Здравствуй, Те», — кивнула она, оглядевшись. «Прицел получил дополнительные функции подсветки и распознания целей на расстоянии до 1500 метров, в том числе и обнаруживаемых другими охотницами. В этом случае дистанция не ограничена, в автоматизированном режиме и передаче им информации, и соответственно приеме, расстановку на цели маркеров, свой-чужой. Эва, Сильвия, у вас эти функции также появились только сейчас?» «У меня есть», — кивнула Эва, но делиться ею было ни с кем. «У меня недоступно на данном уровне», — отозвалась Сильвия. «Понятно, интересные возможности, еще бы средства связи должного уровня для всей группы», — кивнул я. «Это все, на данном уровне?» «Да», — я медленно кивнул, план в голове начал обрастать деталями. «Теперь надо получить добро на его реализацию, и людей для поддержки и исполнения. А дальше нужно лишь правильно разыграть доступные мне карты. В итоге в кабинете Такаги разместилась большая делегация от моей группы. Сэ, Рика, Кота, Дина и Эва. Со стороны Такаги присутствует вновь активный Юджин и Юрика. Обмен любезностями был короткий. После поздравления с выпиской тут же разложили карту. Для начала выслушал, какие мероприятия готовили Такаги и Юджин в частности. По итогу, не задействуя мои возможности, их план действий был следующим. Выдвинуться группой до 30 бойцов, вооруженных карабинами и штурмовыми винтовками, к поселку, занимаемому людьми Шидайкуда. Нанести по ним внезапный огневой удар из всех доступных стволов и отойти. В случае преследования заманить противника в засаду и перестрелять. Дальнейшие действия заключались в блокировании основных дорог, дабы армия не могла перебросить силы им на помощь. Устроить дорожную войну, сжигая их транспорт, и наносить потери в засадах и внезапными атаками на патрули. На решительный штурм у Такаги не хватало сил, и не было технических средств, ни гранатометов, ни минометов. А в таком типе боевых действий победит тот, у кого больше ресурсов. И если по людям у нас еще есть резервы, то по боеприпасам, транспорту и топливу их кот наплакал. Я понял, ситуация явно так себе, кивнул я, выслушав их идеи. Но это в случае противостояния только с Шида, а если присоединится армия, то, как я понимаю, мы сможем только обороняться, устраивать засады и нападать на патрули. Точно, хмурясь, согласился Юджин. Тогда мой план с одной стороны может вам не понравиться, с другой результат должен быть несколько лучше, вздохнул я, потерев переносицу. Излагаю уже, побарабанив пальцами по столу, кивнул Сайтера. Основная идея – это нанести им максимум потерь как убитыми, так и ранеными, уничтожить транспорт и дать обломаться армии. Звучит красиво, мне пока нравится, усмехнулся Юджин, поправляя очки. С вашей стороны потребуется 20 человек, вооруженных карабинами и автоматическим оружием для блокирования шоссе, на случай, если кто-то из них сумеет вырваться из поселка. Так, подожди, я записываю. Притормозила меня Юрика, схватившись за блокнот. Ага, далее выдвините на максимальный радиус действия рации блокпосты вдоль основных дорог, особенно ведущих к армейской базе, ГЭС и прочие направления. Нам не хватит людей, чтобы перекрыть все, перебил меня Сайтера. Не нужно перекрывать, покачал я головой. Выставите дозор, можно даже невооруженный, чтобы они передали о движении возможной армейской колонны. Вот ты о чем, кивнул он. Если большая армейская колонна выйдет от ГЭС, я узнаю, там находятся мои люди и постоянно наблюдают, основные силы самообороны на военной базе, о подготовке их выхода мы узнаем за час или два, это нормально, более чем, кивнул я, но все же дополните их простыми наблюдателями, мало ли, само собой, поддержала меня Юрика, но что если они отправят помощь вертолетами? Сейчас коснемся этого. Далее перекрыть небольшими группами по 5-6 стрелков проселочные дороги к поселку. Я обратился к карте, пометил их. На случай, если они смогут уйти на них. Это выжмет досуха все наличные силы. Осторожно заметила Юрика. Да, я понимаю. Теперь основное действие. Я посмотрел на охотниц, Рику и Коту. Основную часть задач будут решать они. Мы... переспросила Рика, присевшая на диванчике. «Да, ваша четверка возьмет на себя основную часть работы», – кивнул я. «Первой действует Эва». «Да, беловолосая сидит на стуле с идеально ровной спиной, не касаясь спинки стула, слегка наклонив голову, смотрит на меня своими льдинками. Эва проникает на территорию поселка, ты ведь помнишь, как выглядит Куда им отсюда, так?» «Да», – кивнула она. «Ты пометишь их как цели, которые не должны попадать под снайперский огонь», пояснил я. «Ты не хочешь, чтобы они пострадали?» – удивилась Юрика, поджимая губы. «После того, что они сделали?» «Хочу, но чуть позже, после того, как они немного с нами поговорят», – улыбнулся я зло, продолжив. «Далее, твоя задача, используя переклит, подготовить к подрыву максимум их автомобилей, лучше всего минируй двигательный отсек или бензобак, и сосредоточься на тех, что могут быть использованы для перевозки бойцов. И сразу после завершения минирования, займи позицию, чтобы наблюдать за возможным движением их транспорта и иметь возможность корректировать огонь Дины». «Поняла», – кивнула Эва. «Сколько времени тебе на это понадобится?» – уточнил я. «Около часа, чтобы гарантированно незаметно попасть на территорию и рекогносцировку на местности», – ответила она, задумавшись на секунду. «Все остальное будет зависеть от нахождения нужных целей и автомобилей. Если машины будут на открытой стоянке, то заминировать их будет легко, в боксе или гаражах, займет дополнительное время, всего около часа-двух. Итого выхода вы на исходную 3 часа, задумчиво киваю я, накинув врём на форс-мажор. Думаю, неплохо бы начать. Подожди, а что по остальным? Остановила меня от поспешных действий Рика. Да, конечно, пока Эва будет заниматься своей работой, ты и кота. Проблемы со стрельбой по людям есть? Уточнил я. Никаких, Рика пожала плечами. Думаю, справлюсь, кивнул кота. Хорошо, тогда обратимся к карте. Судя по карте, поселок соединяется с основной трассой двухполосной дорогой. На подробной карте он N-образной формы, только буква лежит на боку. В центре перекладины находится электроподстанция и водонапорная башня. Еще пара грунтовых дорог шли усиками от асфальтированных к горной речушке, где и упирались в нее или ветвились небольшими тропками до лесных озер. Третья, самая длинная, велась под горы, и после тянулась вдоль них в сторону нашей деревни. Поселок небольшой, 2 десятка домов, правда, у каждого большая территория, с кучей маленьких домиков, флигелей, сараев, гаражей и даже искусственных горячих источников. Сейчас там около 300 человек, из них более 100 боевики. Он вытянут в длину, если смотреть от гор или вдоль дороги, чуть более чем на 0,5 километра, в ширину на 100, может 150 метров больше. Только 2 дома в нем двухэтажные коттеджи европейского вида, остальные деревянные дома старого, традиционного стиля. Красные крыши, арки, беседки, высокие заборы, дававшие так жаждаемого раньше уединения. Решетчатая сетка отделяет поселок по периметру от остального мира. Несколько вышек с телекамерами, не знаю, работают ли они сейчас, но это, впрочем, не особо и важно. Позиция Дины в километре от поселка, она на склоне горы, возможно, даже на дереве. В ее снайперском комплексе видна значительная часть территории. И хотя сквозь стены домов она никого не видит, Эва станет ее глазами. Впрочем, так же как Эва, глаза для Дины, она особое зрение для коты Эрики. Они, в отличие от нее, находятся всего в 400 метрах от ограды поселка, на небольшом лесном холмике, с которого они простреливают главную улицу. Мою пару снайперов прикрывает Сильвия, на случай, если противник как-то сможет их вычислить, она сможет прикрыть их своим щитом и вытащить из-под огня. Второй группой для нападения станут гоблины и я. Используя преобразование в гранатометчика, я подберусь на 200 метров к периметру забора. Максимальная дистанция стрельбы около 400 метров. При некоторой удаче я буду забрасывать осколочные гранаты прямо в центр поселения. Весь смысл заключался вовсе не в уничтожении всех вражеских сил. Главная моя цель — вызвать среди них панику, потерю доверия в руководство и своих союзников. Ведь уничтожить их всех я все равно не смогу, и даже арт-удар не поможет. Слишком мало сил для зачистки и слишком высок риск увязнуть в бою и получить контрудар от армии. Нет, моя цель — искусать их, возможно, неоднократно, заставить истекать кровью, а после добить. На рубеже, доложила Сильвия, наши снайперы заняли холм. Принято, в рацию отозвалась Сэя и взглянула на меня. Олег, может, ты не будешь рисковать? В ее глазах стояла тревога. Все же только сегодня утром я залечил пулевое ранение, а сейчас собираюсь снова работать по противникам. Впрочем, я уверен почти на 100%, они сейчас будут так заняты под снайперским огнем, атакой гоблинов и устроенным эвайкабумом, что искать меня им будет вовсе не с руки.